Глава 16. Монетный двор. Изучая связи Николая Николаевича Казина, контрразведчики годом раньше вышли на одно узкое сообщество людей, которое показалось им по меньшей мере необычным. Прежде всего поражала пестрота состава. Один из них, 50-летний мужчина, семьянин, отец двух детей, имел высшее техническое образование и работал заместителем заведующего лабораторией твердых сплавов в Большом институте. Второму было 30 лет, он жил холостяком, имел на иждивении мать и работал гравером в комбинате бытового обслуживания. Третий числился инвалидом, получал на этом основании небольшую пенсию, а в далеком прошлом был известен московскому уголовному розыску и блатному миру как высококвалифицированный фармазонщик и кукольник с непонятной, но довольно экзотической кличкой «Звон на небе» или просто «Звон», что уже не так экзотично. В миру же его звали Антон Иванович Пушкарев. Выйдя в последний раз из тюрьмы перед самой войной, Пушкарев завязал, сочтя, вероятно, что возраст уже не позволяет заниматься прежними делами, ему сравнялось тогда 45, и переквалифицировался в спекулянты. Не брезговал и краденым, но с тех пор в руки закона не попадался. Четвертым в этом тесном содружестве был Кока, который его, собственно, и сколотил. Собирались они всегда у Пушкарева, занимавшего двухкомнатную квартиру в районе улицы Обуха, недалеко от Курского вокзала. Лаборант и гравер, как именовали двух первых товарищей, занимавшиеся этой группой, приходили к Пушкареву всегда со свертками в руках. Иногда также и Кока являлся на сборище с ношей, туго набитым портфелем. Весь 63-й год группа собиралась регулярно раз в неделю по субботам. Лишь Кока пропустил несколько свиданий. Что роднило столь разных во всех отношениях людей? Для чего они сходились вместе по субботам? Сначала предположили, что компания собирается ради пульки. Просиживали они у Пушкарева часа по 3-4, как раз столько, чтобы разыграть разбойника. Состояла компания из 4, или, когда Кока отсутствовал, из 3. Именно столько необходимо игроков для преферанса. А в приносимых свертках могла бы быть выпивка и закуска, что, как известно, преферансу не противопоказано. Но скоро выяснилось, что друзья Коки не подвержены страсти к азартным играм. С помощью некоторых технических средств установили, что содержимым пакетов гравера и лаборанта и вместительного Кокиного портфеля, когда они приходили к Пушкареву, почти всегда были металлические предметы. Возникла версия, что в дом Пушкарева проносятся части какой-то машины. Затем стало известно, что лаборант остается на работе и ставит какие-то опыты со сплавами, а с недавнего времени почему-то заинтересовался далекой от его основной специальности областью — гальваникой. В мастерской у гравера была обнаружена разбитая гипсовая форма с оттиском лицевой стороны 10-рублевой золотой монеты. Ее нашли в куче мусора в углу. Видно, гравер не очень заботился о конспирации и посчитал достаточным расколоть форму на несколько крупных кусков, растереть же ее в порошок поленился. Эти три факта, сведенные воедино, позволяли выдвинуть довольно убедительно выглядевшую версию, а именно, четверо во главе с Кокой всерьез намерены заняться изготовлением металлических денег. Что привело каждого из членов этой корпорации к мысли организовать собственный монетный двор? Относительно Коки вопрос был ясен. В свете всей его предыдущей деятельности это новое предприятие выглядело совершенно закономерно. Как выражаются театральные критики, тут все было в образе. Кока оставался верен себе. Сама идея выпуска золотых монет выкристаллизовалась у него уже давно в процессе общения с подпольными дельцами, которые опасались держать нечестно нажитые деньги в сберкассе и страстно желали обратить их в благородный металл. То один, то другой прибегал к посредничеству Коки с просьбой найти царские монеты. Почему-то именно такая расфасовка пользовалась наибольшим доверием. Коке не всегда удавалось удовлетворить заявки, добывать настоящие царские монеты становилось все труднее. Поэтому однажды у него и явилась естественная и счастливая мысль, а нельзя ли наладить производство этих монет на дому? Перед ним открывалась обширная и почти абсолютно безопасная сфера приложения сил. Подделывать, скажем, советские деньги, находящиеся в обращении, Кока никогда ни за что и себе бы не позволил, и другим бы не посоветовал. Этот путь быстро привел бы на скамью подсудимых. А фабрикация царских монет — совсем другой коленкор. Тут обе стороны, определяющие спрос и создающие предложение, одинаково преступны и обе действуют тайно, не вторгаясь грубо в область государственной финансовой жизнедеятельности. Возможность разоблачения со стороны представителей спроса практически мизерно мала. Есть, правда, возможность получить когда-нибудь по морде, но это, как считал Кока, нисколько не снижало рентабельности задуманного предприятия. Главное было не нарываться на частно практикующих зубных техников, которые делают людям золотые протезы. Почему именно их следовало опасаться, станет понятно из последующего. Итак, идея была налицо. Для ее воплощения требовались исполнители со специальными знаниями и техническим опытом. А поскольку Николай Николаевич Казин обладал идеальным нюхом на все, что было с душком и червоточиной, то ему вскоре удалось разыскать подходящих соратников. Гравера Кока раскусил и обработал в два счета. Гравер окончил два курса Московского художественного института имени Сурикова. На третьем преподаватели ему объявили, что он совершенно не в ладах с перспективой и с рисунком, и что живописца из него не получится. Гравер решил стать абстракционистом. Он начал писать картины, которые, по его замыслу, должны были выглядеть очень свежо. Какое-то время он даже походил в новаторах. Но потом вдруг все увидели, что картины гравера писаны бездарной рукой, что они, попросту говоря, барахло. Гравер сильно обозлился и, склонный к аффектации, принял решение, по примеру Льва Толстого, опроститься. Таким образом, появился он в граверной мастерской комбината бытового обслуживания, где все его творчество сводилось к вырезыванию дарственных надписей на металлических пластинках, часах, кольцах. Неудавшийся художник жаждал материального благополучия. На этом и сыграл Кока, вовлекая гравера в компаньоны. Специалисту по граверным работам в его проекте отводилась немаловажная роль. Изготовление форм и чеканов. Лаборант попался Коке случайно, явившись в комиссионный магазин с набором старинных бронзовых статуэток французского скульптора-анималиста Кена. Кока по обыкновению пришел понюхать, не найдется ли чего-нибудь интересного среди сдаваемых на комиссию вещей. Лаборант имел импозантную внешность и удрученное выражение лица. Так как Николай Николаевич Казина, словно гиену на падаль, тянуло к людям, испытывающим затруднения, а вдруг из этого можно извлечь пользу, то не прошло и 5 минут, как они уже были знакомы. Статуэтки у гражданина не приняли из-за дефектов, и это повергло его в отчаяние. Вышли из магазина вместе. Кока, не задумываясь, предложил ему взаймы, и тот после недолгих колебаний согласился взять с условием вернуть при первой возможности. Одни обменялись телефонами. Лаборант, чтобы у Коки не было сомнений, показал свое служебное удостоверение. Когда при более близком знакомстве Кока узнал, что специальность лаборанта — металлические сплавы, он решил привлечь его к осуществлению своего проекта. Обязанности лаборанта в корпорации определялись четко. Найти способ производства монет-заготовок, из которых затем можно фабриковать фальшивые золотые 10-рублевики. Вовлекая Владимира Баркова, Кока говорил, что собираются делать золотые монеты. Но он, конечно, врал. Иначе Кока не был бы Кокой. Лаборант и гравер получили задание изготовить такую монету, которая была бы точной копией настоящей десятки по весу, размерам и внешнему виду, но состояла бы на три четверти из неблагородного металла и содержала только одну четверть золота. Надо сказать, Кока проявил известную щедрость по отношению к будущим покупателям, скалькулировав столь по-божески. Золото должно покрывать внутреннюю металлическую болванку достаточно надежным слоем, чтобы царская водка не могла выявить подделки. Что касается четвертого участника Пушкарева, то о его возможностях и способностях Коке было известно еще со времен НЭПа. Судьба не однажды сводила их на различных перекрестках. Пушкарев обеспечивал корпорацию помещением для монетного двора. Его прошлый опыт фармазонщика также мог пригодиться при реализации продукции. Сам Кока взял на себя заготовку сырья, то есть золота, и общее идейное руководство. Такова была структура монетного двора и его личный состав. В течение года компаньоны проделали большую работу. Лаборант проявил подлинную изобретательность и после упорных усилий сумел найти подходящий сплав для сердцевины и метод нанесения на нее ровного слоя золота. Метод был гальваническим. Гравер изготовил безупречные штампы. Затем они вместе с лаборантом сконструировали целый литейный цех в миниатюре для непрерывной массовой отливки заготовок и гальваническую ванну, в которой на сердцевину будет наращиваться слой золота. Много времени отнял станок для чеканки, но в конце концов было найдено очень удачное решение. Долго носили гравер и лаборант разрозненные детали оборудования. Им помогал Кока. Это оказалось самой нудной частью работ. Хорошо еще, что на чердаке дома, где жил Пушкарев, с незапамятных времен валялась настоящая чугунная обливная ванна, а то бы худо им пришлось с доставкой главного узла для гальванического цеха. Такую махину ни в портфеле, ни под мышкой не принесешь. Настал день, когда компаньоны в глубоком сердечном волнении склонили головы над блестящим золотым кружочком. Он был точь-в-точь, как настоящая десятка. Только одного не хватало. Как ни бились лаборант с гравером, они не в силах были найти способ выбить по торцу монеты надпись «Один золотник, 78,24 доли чистого золота». А без этого все их предыдущие достижения не стоили и гроша. Казалось бы, по сравнению с уже преодоленными трудностями, эта машинка — сущие пустяки. Однако лаборант, как самый технически грамотный среди компаньонов, должен был огорчить своих друзей, что решение вставшей проблемы, пожалуй, будет самым затруднительным делом. Без содействия специалиста, имеющего опыт в конструировании аналогичных приспособлений, тут никак не обойтись. Предприятию еще в утробном состоянии грозила смерть. Глядеть на это спокойно Кока был не в силах, и он начал лихорадочные поиски выхода. Тут-то милостивая судьба и поставила на его дороге инженера-конструктора Баркова. Вербуя его в свою корпорацию, Кока убивал двух зайцев, выполнял задания антиквара и выводил из тупика монетный двор. Такого успеха он давно уже не добивался. Однако не так-то просто было заполучить от Баркова эту машинку. Кока злился на медлительность. Барков объяснял задержку объективными причинами. Спустя месяц после беседы в доме приятеля Баркова на Большой Грузинской он вручил Коке небольшой, с обыкновенную нетолстую книгу, но необыкновенно тяжелый сверток. И Кока, попрощавшись с несвойственной ему торопливостью, поспешил к Пушкареву. Тотчас были вызваны лаборанты-гравер. Машинку опробовали. Через несколько дней Кока встретился с Барковым. Он был явно расстроен. Машинка для дела оказалась непригодной. Сделанные на штампе надписи не умещались по торцу монеты. К тому же они были очень нечеткими, особенно цифры. Барков был раздосадован. Что вы говорите? Неужели произошла ошибка в расчетах? Выходит, так. Может быть, сгодится все-таки? Если ничего не смыслите, лучше помолчите, — разозлился Кока. Сколько вам потребуется времени для переделки? Учитывая некоторый опыт, недели три. Многовато, но ладно. Через 3 недели зайду. Прошу повнимательнее. Вскоре, еще до получения от Баркова новой машинки, компания Коки продала первую партию фальшивых монет приезжему из Тбилиси. Было похоже, что Коки удалось приобрести машинку каким-то другим путем. Теперь работники ОБХСС считали, что монетный двор окончательно созрел для ликвидации, и внесли на этот счет предложение. Но представители КГБ решительно воспротивились. По оперативным соображениям, на данной стадии преждевременно подвергать фальшивомонетчиков аресту. Арестовать Коку значило провалить всю задуманную полковником Марковым операцию.